Глава шестая. Том знакомится с Бекки. Проснувшись утром в понедельник, Том почувствовал себя очень несчастным. Он всегда чувствовал себя несчастным в понедельник утром, так как этим днем начиналась новая неделя долгих терзаний в школе. Ему даже хотелось тогда, чтобы в жизни совсем не было воскресений, так как после краткой свободы возвращение в темницу еще тяжелее. Том лежал и думал. Вдруг ему пришло в голову, что хорошо было бы заболеть. Тогда он останется дома и не пойдет в школу. Надежда слабая, но почему не попробовать? Он исследовал свой организм. Нигде не болело. И он снова ощупал себя. На этот раз ему показалось, что у него начинается резь в животе, и он обрадовался, надеясь, что боли усилятся. Но боли, напротив, вскоре ослабели и мало-помалу исчезли. Том стал думать дальше. И вдруг обнаружил, что у него шатается зуб. Это была большая удача. Он уже собирался застонать для начала, но тут же сообразил, что если он заикнется о зубе, тетка немедленно выдернет зуб, а это больно. Поэтому он решил, что зуб лучше оставить про запас и поискать чего-нибудь другого. Некоторое время ничего не подвертывалось. Затем он вспомнил, как доктор рассказывал об одной болезни, уложившей пациента в кровать на 2 или 3 недели, и грозивший ему потерей пальца. Мальчик со страстной надеждой высунул из-под простыни ногу и начал исследовать больной палец. У него не было ни малейшего представления о том, каковы признаки этой болезни. Однако попробовать все-таки стоило, и он принялся усердно стонать. Но Сид спал и не замечал его стонов. Том застонал громче, и понемногу ему стало казаться, что палец у него действительно болит. Сид не проявлял никаких признаков жизни. Том даже запыхался от усилий. Он отдохнул немного, потом набрал воздуху и испустил целый ряд чрезвычайно удачных стонов. Сид продолжал храпеть. Том вышел из себя. Он сказал: «Сид, Сид!» и стал легонько трясти спящего. Это подействовало, и Том опять застонал. Сид зевнул, потянулся, приподнялся на локте, фыркнул и уставился на Тома. Том продолжал стонать. Сид сказал: «Том, слушай-ка, Том!» Ответа не было. «Ты слышишь, Том? Том, что с тобой, Том?» Сид, в свою очередь, тряхнул брата, тревожно вглядываясь ему в лицо. Том простонал: «Оставь меня, Сид, не тряси!» «Да что с тобой, Том? Я пойду и позову тетю!» «Нет, не надо. Может быть, это скоро пройдет. Никого не зови, не надо!» «Нет, нет, надо позвать. Да не стони так ужасно. Давно это с тобою?» «Несколько часов. Ой, ради бога, не ворочайся, Сид, ты просто погубишь меня!» «Отчего ты раньше не разбудил меня, Том?» «Ой, Том, перестань стонать, меня прям мороз подирает по коже от твоих стонов. Что у тебя болит?» «Я все тебе прощаю, Сид, стон. Все, в чем ты передо мной виноват. Когда меня не станет...» «Том, неужели ты и вправду умираешь? Том, не умирай! Ну, пожалуйста, может быть...» «Я всех прощаю, Сид, стон. Скажи им об этом, Сид. А одноглазого котенка и оконную раму отдай, Сид, той девчонке, что недавно приехала в город, и скажи ей...»